Сначала мне было сказано, что если вы поженитесь, то сын твой исполнит надежду для всех Дунедин, а если не поженитесь и такой ребенок не родится, то ждать нам еще 100 лет следующей возможности. Жизнь вашего сына будет нелегкой и полной опасностей, но и вознагражден он будет по заслугам, обретя дом, власть, богатство, настоящих друзей и истинную любовь. Поэтому я поддержала ваш союз. Так в чем твои опасения, мама? Спросила юная Гильраен. Недавно у меня было второе видение о том, что в Средиземье появится кто-то, кто рожден и здесь, и не здесь, и придут с ним могущественные спутники. Все они изменят Средиземье к лучшему. Начнется эра процветания, и появится новый король Гондора, которым станет несмышленый ребенок, что вырастет достойным своих предков правителем. Это же еще лучше. С одной стороны, да, но с другой, у него будет дом, власть и богатство, раз он станет королем. Но ничего не сказано про настоящих друзей и истинную любовь. Зато у моего ребенка не будет нелегкой жизни, полной опасностей. А про Эраторна ничего не виделось тебе? Увы, про Эраторна, нет. До этого лета обстановка в Средиземье была такой, что Гильраен была уверена, что в жизнь воплотится первое видение ее матери, но последние недели стали так менять жизнь, что теперь вернее становилось второе. И владыка Элронд стал намекать ей на то, что, раз Саурон мертв, то и настоящему королю Гондора больше нет смысла скрываться и пора вернуться в Минас Тирит, поблагодарить род наместника за службу и занять свое законное место на троне. И вот теперь с ней о чем-то собирался поговорить Кирдан. «Госпожа Гильраен», — начал речь Навы, когда вошел в покой. «Узнав о том, что Саурон повержен, я счел своим долгом вернуть истинному королю Гондора то, что принадлежало его предкам. Эстель, ведь ты уже знаешь свое истинное происхождение?» «Да, владыка. Милорд Эдронд сообщил мне и передал две реликвии нашего рода. Кольцо Барахира 97, кольцо, подаренное Барахиру эльфийским королем Финрадом Филагундом в награду за спасение его жизни в Дагор Брагаллах. Последним владельцем кольца был Арведуи, отдавший его народу Лассот из Форахила в благодарность за помощь. Позднее оно было выкуплено у снежных людей Дунедаин Севера и сохранялось в Ривенделле. И обломки Нарсиля 98, знаменитый меч короля Элендиля. Когда последний погиб, меч был сломан, а его осколки в ножнах передавались от отца к сыну вроде наследников Исильдура. Я принес тебе третью реликвию, звезду Дунедаин. Она принадлежала Эронарту, первому вождю Дунедаин Севера, старшему сыну Фириэль, дочери короля Гондора, и Арведуи, короля Артедейна. Она сделана по подобию Элендильмира 99, Элендильмир, звезда Элендила, символ королевской власти Арнора. Упоминалось ранее, Саруман нашел ее в ирисных долинах и забрал себе, который короли носили на лбу на тонкой цепочке. Эта звезда, брошь из серебра, Аронард носил ее на своей одежде в качестве застежки для плаща на левом плече. В память о нем все следопыты Дунедаин носят такие звезды на том же месте. Кирдан достал из кармана мешочек, а из него красивую брошь в форме многолучевой звезды и приколол ее на плащ Эстеля. «Спасибо», — сказал мальчик, а потом с воодушевлением продолжил. «Владыка, вы ведь направляетесь в Лихолесье, возьмите меня с собой, пожалуйста. Я так хочу познакомиться с Эдринном и волшебниками. Когда они были здесь, мы с матушкой как раз уезжали, и я все пропустил. Я не буду вам в тягость». «Я очень самостоятельный. Я не уверен, если только госпожа Гильраен тоже отправится с нами в это путешествие. Матушка, соглашайтесь. Саурона больше нет. Мы, наконец, можем выезжать из Имладриса, куда хотим. Но что скажет владыка Элронд?» Неуверенно спросила сына мать. «Не думаю, что он станет возражать», — улыбнулся мальчик. «Раньше я думала, что, родив тебя, дала надежду Дунедаин, не оставив надежды себе. Но теперь мне кажется, что все должно измениться. Действительно, почему бы нам с тобой не побывать в гостях у короля Трандуила? Когда вы выезжаете, милорд? Завтра на рассвете, моя госпожа», — ответил Навы. «Так надо срочно собираться», — воскликнул мальчик, вызвав своим энтузиазмом улыбки как у матери, так и у многотысячелетнего эльфа. Гэндальф наконец приближался к своей цели. Он был почти у врат Рохана. Впереди несла свои воды река Изин. В том месте, где с восточного берега к реке подходил Великий Западный тракт, а с западного берега, северо-южный тракт, находились броды, а посреди бродов – маленький остров. Три ряда каменных ступеней вели к острову от каждого берега, между ступенями проходила дорога для лошадей. Сразу после бродов река Изин изгибалась и текла вдоль южного края Инидвайта, где ниже по течению в нее впадала река Адорн, берущая начало в Белых горах. Изин и Адорн образовывали западную границу Рохана. Переходя через броды Изина, Гэндальф испытывал какое-то беспокойство. Кроме всего прочего, он чувствовал на себе взгляды скрытых наблюдателей, и откуда-то тянуло дымом. «Кто вы? Почему прячетесь? Выходите и проявите себя!» — громко крикнул Гэндальф. Возможно, это было его большой ошибкой, так как он тут же получил мощный удар по затылку и потерял сознание. Когда Истари пришел в себя, то понятия не имел, сколько прошло времени после того, как он отключился, а вот где он находится, Гэндальф сообразил почти сразу. Это была вершина башни Ордханка. Он, наконец, попал в Изенгард к Саруману, но совсем не так, как ему хотелось самому. Посоха при маге не было. Примечание к части. https://2010.posbs2b8976736.4b669e2b-ab9cff5e9d5a. Глава 54. Саруман. Темные жизненные планы внуков Навы. С башни Ордханка Гэндальф увидел то, что его встревожило больше, чем отсутствие посоха, и то, что кто-то напал на него и переместил сюда. Вокруг башни располагались лагерем войска, состоящие, судя по их виду, наполовину из дунландцев и наполовину из орков. Кроме огромного числа воинов, Истари увидел осадные башни и метательные орудия. Что здесь происходит? Саруман готовился к войне, но с кем? Осенний ветер гнал по небу тучи, начинал накрапывать дождь. Гэндальф присел за одним из зубцов башни, прислонился к нему спиной и стал ждать, когда Саруман почтит его беседой. Порывы ветра усиливались, как и дождь, льющийся с неба. Находясь на совсем небольшой площадке, на значительной высоте, без возможности скрыться от стихии и хоть немного согреться, через час-другой он, видимо, по мнению Сарумана, должен был жаждать спуститься с крыши вниз для встречи с ним. И вот в монолите камня очертился светом квадрат, плита приподнялась, словно приглашая пленника спуститься вниз по крутой винтовой лестнице, что Гэндальф немедленно и проделал. Внутри башни было темно, лишь с одного из нижних ярусов пробивался свет, делая видимыми ступеньки. Как только Истари начал спуск по ним, люк в крыше тотчас закрылся. Гэндальф шагал со ступеньки на ступеньку, пока не оказался перед приоткрытыми дверьми, которые при его приближении полностью распахнулись. Он вошел в просторное мрачное помещение, главный зал Ордханка, в котором не было ни души. В противоположном конце зала находились еще одни двери, уже приглашающе открытые. Они вели, как выяснилось, в кабинет Сарумана. По обстановке было видно, что хозяин данного помещения много работает. На столе, на полках шкафов и даже на полу лежали книги и свитки пергаментов. К столу были придвинуты несколько стульев и табуретов. На высоком пюпитре лежал какой-то раскрытый фолиант, а на столе, меж завалами книг и рукописей, была разложена карта Средиземья. Тут и там стояли свечи разной толщины и высоты. Проникающий из окон лунный свет придавал мрачным чертогам особую атмосферу. Было очень тихо. Казалось, что и кабинет пуст. «Ну проходи, чего стоишь на пороге? Присаживайся», — раздался знакомый голос, и только тогда Гэндальф заметил силуэт Сарумана, сидящего в массивном, с высокой спинкой и больше походящем на трон кресле. Гэндальф придвинул себе один из стульев и сел. «Гэндальф Серый так торопился в Изенгард, что забыл известить меня о своем визите. Пришел ли ты как друг? Друзей не бьют по голове и не заточают на вершине башни», — произнес Гэндальф. «Это небольшое недоразумение», — спокойно ответил Саруман. «Для моих людей ты выглядел как шпион. Вот они и перестарались. Мир меняется, Гэндальф. Ты не можешь не чувствовать этого. До меня дошли слухи, что Саурон покинул этот мир окончательно и безвозвратно. Так ли это?» «Да, это так. С его уходом все изменилось. Единое кольцо уничтожено, и все сопричастные кольца потеряли свою силу. Уже освобождены Гундабат и Долгулдур. Почему ты не принял приглашение на совет? У меня были другие планы». «Какие же? Я видел сверху, что ты собрал армию, в том числе и из проклятых орков. К чему это? Неужели ты не понимаешь? Хотя темный властелин и уничтожен, но мощь, собранная им в Мордоре, никуда не делась. Он там начал готовить огромную армию, чтобы захватить Средиземье. Уверен, что так и есть, Саруман. С Мордором было бессмысленно бороться, пока Саурон владел им, но теперь его там нет. Не совсем тебя понимаю. Ты хочешь напасть на орков Мордора с помощью армии других орков? Да нет же, смотри, темный властелин повержен, Так, значит, наша миссия в Средиземье выполнена. Валар уже должны знать обо всем и скоро призовут нас обратно. Меня не прельщает такое будущее, снова служить Ауле. Я хочу остаться в Средиземье, причем на своих условиях. Армия Мордора подчинится мне, как уже подчинились те орки, которым удалось сбежать из Дол Гулдура и Гундабада. Я предлагаю тебе разделить власть над Средиземьем вместе со мной, возглавив армию, потерявшую своего генерала. Ты хочешь завоевать все земли? Конечно. И начну с Рохана, который мне изрядно досаждает. Вот как, и ты не боишься гнева, Валар? О, на этот счет у меня есть определенные планы. Я хочу приоткрыть врата ночи. Врата ночи. Скажи, когда ты, Саруман Мудрый, променял мудрость на безумие? Ты возжелал возвращения Мелькора? Не уверен. Потому хочу лишь приоткрыть врата, чтобы у Валар болела голова о возможном возвращении Морготом его могущества и новом нападении на них. Я уверен, что там, в пустоте, Моргот собирает силы и строит планы по своему возвращению. Он не должен снова пересечь Граниарды. Остановись в своем безумии. Это не безумие. Неужели ты не чувствуешь, как магия утекает из Средиземья? Во всем виноваты люди и эльфы, им потакающие. Последним скоро не останется тут места. Люди активно размножаются и занимают все больше земель. Ты не был на Востоке, ты не беседовал с Харадрим и Истерлингами. Есть много других земель, где нет ни эльфов, ни гномов. Люди спокойно живут там без магии и очень плохо относятся к долгоживущим детям Эру, будь они даже Дунедейн или гномы, а уж тем более, тысячелетние эльфы. Я думал так же до недавнего времени. Но Илуватар свел мой путь с дорогой очень сильных волшебников, которые, как мне кажется, не черпают магию из окружающего мира, а наоборот, насыщают его ею. Да, я слышал о неизвестно откуда взявшихся магах, что помогли уничтожить Саурона и победить его армии. Но разве они смогут противостоять нам? Мы же духи, а не люди. Скованные этой земной оболочкой, мы порой забываем об этом. Я ищу способ изменить навязанное нам валартелесное воплощение, и Саруман указал на множество свитков на одной из сторон своего стола, чтобы новая форма не ограничивала нашу силу. Ты безумен, как и все твои планы. Я не стану ни участвовать в них, ни поддерживать их. Я найду способ связаться с Манвы Сулима или Вардой Лентери. Как бы ни была далека и высока Таниквитиль, коронованная снегами и светом, мои слова дойдут до них. Тогда ты пожалеешь о том, что замышлял такое чудовищное зло. Я дал тебе шанс, Гэндальф, на добровольный союз, но ты, как я вижу, избрал путь страданий. Сейчас в Средиземье нет силы, что могла бы выстоять против армии, которая уже есть у меня, и той, что станет моей, когда я войду в Мордор. Изенгард и Барад-дур – это две твердыни, которые станут основой нового порядка. Я порабощу Средиземье. Старый мир сгорит в огне горнила. Новый порядок будет установлен мечом, копьем и крепким кулаком орков. Моя военная машина раздавит всех. После этих слов Саруман поднялся, взмахнул своим посохом, и Гэндальфа закрутило на месте, потом вынесло сильным воздушным потоком снова на крышу башни. А Саруман вызвал командиров орков и дунланцев, чтобы через 2 недели вы все были полностью вооружены и готовы к походу, заявил он им. Мы не сможем вооружить всех к сроку. Недостаточно угля для кузней, чтобы изготовить столько оружия. Лес Фангорн прямо у нас под носом. Берите оттуда деревья и превращайте их в уголь. Мы выступим в поход через 2 недели. Мы будем сражаться за тебя, прорычал командир орков. Нужно устранить тех, кто противостоит нам прямо у нас под боком. Мы начнем с Рохана, добавил Саруман. Коневоды захватили наши земли. Они загнали наш народ в горы, прозябать на голых камнях. Мы отомстим. Отомстим им, воскликнул командир дунланцев. Верните себе свои земли, сожгите их деревни, добавил Саруман. Слишком эти Рохирим мешают нам, но довольно. Метлонд совсем не похож на другие эльфийские города и поселения. Там нет дворцов и домов с толстыми каменными стенами. Это царство моря и ветра, которое играет парусами кораблей, рукавами одежд мореходов, что затягивают канаты на реях, и их дев, что плетут для них сети и подрубают края парусины, которая вскоре понесет корабли за горизонт. Это только корабль Эренделя из мифрила и эльфийского стекла, с сияющими бортами не имел ни взмахивающих весел, ни парусов на серебряной мачте, а корабли Телери без парусов плавать не умели. Эльфы-мореходы больше всего на свете ценили свободу. Это было заметно по расстоянию, отделявшему одну мастерскую от другой или соседние дома. Это ощущалось и в их одежде, которая была такой же, как их нрав, летящий, свободный, не сковывающий движений, лазоревый, как воды моря, голубой, как небо, сливающийся с ним на горизонте, белый, как пена волн, и серебристый, как звезды, по которым ориентируются в пути мореходы. Все это было расшито добываемыми местными эльфами перламутром и жемчугом, который они продавали всему Средиземью как россыпью, так и в виде искусно созданных ювелирных украшений. Вся эта красота скрывалась под теплыми плащами с меховым подбоем, что были надеты на всей делегации Кирдана. Впереди был переход через туманные горы, чьи самые высокие пики всегда покрывали ледники, и даже на нижнем перевале можно было уже ожидать снегопад. Сегодня был день Дурина по гномьему календарю, к которому нередко в Мирквуде уже выпадал снег, и нужно было спешить, если они хотели побывать у лесного короля и успеть вернуться обратно на западную сторону гор до тех пор, пока перевалы не станут непроходимы. Внуки Навы имели разную внешность, характер, планы на жизнь и мнение по поводу этой поездки. Урсаниэль недавно вернулась из земель Дорен-Эрниль-100, земля князя, что простирались по побережью от устья реки Мартонг до устья реки Серни. Центром их был замок Долламрат, располагавшийся на берегу моря, к югу от Белых гор, на мысу, замыкавшем с севера побережье Бильфаласа, южнее устья Мартонда. Долламрат населяли темноволосые и сероглазые потомки нуминорцев. Правители Долламрата носили титул князя и считали своей прародительницей эльфийку Митреллас из Лориена. Поэтому прежнее название Теритейар в 1981 году Третьей Эпохи было заменено на Долламрат в память Амрата, короля Лориена, который погиб в том году. Урсаниэль очень нравился и сам замок, и земли Дорен-Эрниль, а, главное, нынешний князь Адрахиль. Хоть его уши имели весьма слабо выраженные эльфийские признаки, а крови нуминорцев в нем было много больше, чем эльфийской, но Урсаниэль серьезно отнеслась к предложению стать его супругой. Эллит обладала скромной красотой, такой, которая не сразу бросается в глаза, но когда ее рассмотришь, то уже не забудешь. Серо-стальные волосы и прозрачные голубые глаза очень подходили к стилю одежд Тыльри, а тонкие и благородные черты лица были одухотворены любовью к морю. Возможно, Урсаниэль не воспылала горячей любовью к Адрахилю, но никто больше из титулованных эльфов у моря не жил. Не выходить же ей было замуж за их названного деда Навы, который, кстати, явно затеял эту поездку через все Средиземье с целью сосватать ее и сестру за кого-нибудь из детей Элронда или Трандуила, чему Урсаниэль была совершенно не рада. Финианель мечтала о том, чтобы, когда они переберутся за туманные горы, перевалы бы засыпало снегом и они остались зимовать с восточной стороны. Причиной тому был ее большой интерес к королю Трандуилу, чей портрет она видела у Келебриан, когда та останавливалась в Метлонде в ожидании корабля в Валинор. Супруга Элронда была в хороших отношениях с покойной женой Таура, потому та подарила их небольшой семейный портрет. Король, королева и два их сына. Красота Трандуила на портрете затмевала всех, и Финианель вот уже 200 лет хранила его образ в своей памяти, мечтая о том, что когда-нибудь ей представится случай встретиться с ним лично. Даже внешность Эллит была подходящей для королевской семьи. Золотистые волосы Синдары синие, как у Таура, глаза. Финианель понимала, не будучи родной внучкой Навы, что главным плюсом ее как перспективной королевской невесты может служить кровь ее настоящего прадеда Олвы, прямого потомка праотца Энеля, младшего брата Лутингала, правителя Дриата. А кроме этого, ее красота, ум и добрый нрав. Ни о каких принцах Финианель даже не думала. Внук Кирдана Ланельд, по словам Навы, был очень похож на своего двоюродного прадеда Лутингала. Был очень высок, отличался гордой осанкой и плавной походкой. Он не был широк в плечах, но имел гибкий стан и при этом был довольно силен физически, хотя выглядел для своего роста худощавым. Его серебряные прямые волосы не спадали почти до талии, и он убирал их с висков, заплетая в косицы. Серые глаза, крупный, с легкой горбинкой нос и высокий лоб усиливали сходство с предком. Ланельд был страшно рад тому, что невест для него в этой поездке не запланировано. У него имелся свой интерес. Он слышал, еще давно, лет 200 назад, что младший сын Таура задумал морское путешествие в неизвестные земли, что лежат по ту сторону моря. Эта идея засела у Ланельда в голове, и он хотел обсудить ее с принцем. А пока, чтобы скоротать время в пути, после их отъезда из Имладриса он много беседовал с воспитанником Элронда Эстелем, который на самом деле был наследником Исильдура и будущим королем Гондора. Мальчик оказался умным и очень любознательным. Он задавал много вопросов и внимательно выслушивал ответы на них. «Вы что-нибудь знаете про драконий шлем? Мне попалось это название, но я не смог найти в библиотеке хоть какого-то описания», произнес Астиль, едущий на пони между Ланальдом и своей матерью. Драконий шлем был выкован Аугрим, мастером Тильхаром из награды из серой стали, украшен золотым узором и исписан колдовскими рунами победы и мощи, что делали его неуязвимым для любого оружия. У шлема есть забрало, чего прежде на других шлемах не делали, и оно наводило ужас на врагов и надежно защищало глаза своего носителя от стрел. Шлем изначально принадлежал Лазакхалу, владыке гномов Белигаста. Но когда Маэдрас спас его от орков, то владыка подарил его старшему сыну Феонора. А почему Рахирим называют себя и орлингами? Название Рахирим 101, Рахирим, то есть повелители коней, и Рахан 102, Рахан, синдарские. Рахан, что-то вроде страны коней, так как тут есть синдарский корень роч, конь, и окончание, инде, используемое в синдарине для обозначения стран или территорий. Сами Рахирим называли себя и орлингами по имени Эарла Юного, 16-летнего короля Иатиада, который был героем. А в чем он был герой? Когда на Гондор одновременно напали истерлинги и орки, никто не пришел ему на помощь, кроме народа Иатид во главе с Эарлом. Была большая битва на поле Килибранта, и гондорцы почти проиграли ее, но появление конницы Эарла переломило ее исход. Гондор победил. За доблесть его народа и помощь вне всякой надежды, оказанной Гондору в час жестоких бедствий, тогдашний наместник Гондора Кирион подарил Эарлу земли под названием Калиндорнадон. Это огромная холмистая равнина к северу от Белых гор и к западу от Анариена. Название тоже синдарское, переводится как «зеленые владения». Такая земля для коневодов была бесценна. И, поскольку земли у Эарла стало очень много, то создалось новое королевство, которое теперь и называется Рахан. Сами эарлинги называли его Риддермарк, а Эарл стал его первым королем. А почему Риддермарк? Сова, которую Торин отправлял с письмом к Дис, прилетела обратно и принесла послание от сестры. Она была возмущена поведением Дейна и страшно радовалась тому, что Эребор снова находится в руках детей Дурина. Сообщала, что начинает подготовку к старту первого каравана переселенцев весной. Благодарила, это было неожиданно для сестры, что Торин не дал ее сыновьям получить тяжелые увечья или, не дай Махал, погибнуть. Еще она волновалась о том, как они переживут в горе зиму. Она же не знала, что знакомство с волшебниками изменяет каждого, кто входит в зону их интересов, к лучшему. Поскольку сегодня был день Дурина, гномы заказали себе у хоббитов, через недавно установленный у них сквозной ларь, целую кучу еды и пригласили к себе волшебников и Аронина Таурмириона разделить с ними праздник. Конечно, они не успели еще привести в порядок большую часть подземного города, но одну столовую и несколько спален практически вернули к их прежнему виду. За столом зашел разговор о Дейле. «Конечно, нужно будет восстанавливать город», — сказал принц. «Он и вам самим пригодится, и люди смогут вернуться в свои дома. Мы смогли осмотреть центр, там многое сохранилось. Конечно, пусть возвращаются», — буркнул Торин. «Но вы же понимаете, ваше величество, что придется оказать финансовую помощь тем, кто захочет вернуться. Люди бежали в тот день из своих домов практически ни с чем, и отчасти вы несете ответственность за их судьбу, так как Нидейл был причиной прилета дракона, а сокровища Эребора», — осторожно произнес Таурмирион. «Вот пусть дракон и даст им золото», — предложил Дубощит, который хоть и не был болен золотой лихорадкой, но от обычной гномьей жадности так и не исцелился. «Торин», — произнес Балин и многозначительно посмотрел на своего короля и родственника. «Конечно, мы поможем переселенцам, выдадим им субсидии на восстановление домов и хозяйства. В Изгороте служит городским стражником потомок короля Гериона по имени Барт. Думаю, что стоит начать переговоры о возвращении жителей в Дейл с него», — добавил принц. «Предлагаю вам вместе с нами навестить этот озерный город, чтобы найти Барда и сообщить ему о наших планах». «Да, спасибо за предложение», — ответил за Дубощита Балин. В этот момент к Таурмириону постучался Васанви брат. «Только что с нами связался Элронд. Делегация Навы уже 2 дня как выехала в сторону Туманных гор. Надо бы встретить их на перевале. Они едут конными и пойдут через Нижний перевал. Ты хочешь, чтобы это сделал я? Я предлагаю сделать это вместе, но возьмем с собой еще людей». «Хорошо. Стоит взять с собой палатку, чтобы ждать там с комфортом. Тогда мы не станем переводить праздник в попойку и скоро выдвинемся домой». «Равно, равно, равно, равно. Что-то случилось?» — поинтересовался Северус, который безошибочно определил по отсутствующему виду своего бывшего студента, что тот с кем-то мысленно разговаривает. «Ничего плохого, профессор. Нам с Леголасом предстоит небольшая поездка в горы на перевал, возможно, придется там одну-две ночи поспать в нашей палатке. Кто хочет составить нам компанию? Поедем конными без обпарирования, так как будем встречать и сопровождать тоже конных гостей. А дамы там будут», — уточнил Сириус. «Понятия не имею», — честно ответил Таурмирион. «Пожалуй, я с вами отправлюсь», — предложил Рудольфус. «Мое отсутствие минимально повлияет на работы с артефактами и лесом. Ну, и меня тогда возьмите», — предложил Долохов. «Посижу там в водичке на горе. Тони, уже в лесу холодно, а в горах, поди, снег выпал», — засомневался Руди. «Что англичанину смерть, то русскому хорошо», — изменил слова в пословице Долохов и опрокинул в себя последнюю рюмку гномьего самогона, крякнул и добавил: «Забористая штука, надо будет у вас технологию производства срисовать, если и правда зимой нас завалит снегом, хоть будет с чем коротать унылые дни. А как же карта? Встань у серого камня, когда прострекочет дрозд, и последний луч заходящего светила в день Дурина укажет на замочную скважину. Давайте поищем секретный вход в гору», — неожиданно предложил Килли, и у некоторых присутствующих загорелись глаза от предстоящего приключения. Глава 55. День Дурина, выбор Гэндальфа и встреча в горах. Таурмирион решил, что не может бросить гномов и магов одних разыскивать указанный на карте секретный вход, так как и те, и другие были уже изрядно подогреты гномьим самогоном, и то, что им всем казалось занятным приключением, могло обернуться трагическими последствиями, учитывая, что поиски предполагалось вести на склоне горы. «Давайте поднимем еще по чарке за день Дурина и споем, как положено на любой нашей вечеринке, ибо какой гномий праздник без хорошей песни», — произнес Торин, который выглядел абсолютно трезвым, хотя этих чарок он уже опрокинул в себя немало. «За день Дурина!» — крикнули дружно все гномы, и маги поддержали их. «Запивай, Бофур!» Гном в шапке-ушанке, которую он практически никогда не снимал, вскочил на стол и запел 103, https youtube yitzaaks no live, трактир есть трактир, веселый трактир, всю ночь до утра там пир, всю ночь до утра там пир, такое пиво варит там, что лунный лик спустился сам, чтоб отведать тот эликсир. У конюха жил пьяный кот, на скрипке он играл, водил туда-сюда смычком, то завизжит, то вдруг альтом, и снова струны драл, кот на скрипке играл, весь трактир танцевал. Так громко, что стены тряслись, и пока слетал его быстрый смычок, трактирщик потряс лунный лик за плечо. «Уже 3 часа, проснись!» Бофур спрыгнул со стола, и в этот же момент вскочил Килли и крикнул: «Ну, кто идет искать тайный вход в Эребор?» Из гномов на поиски отправились Торин, которому было интересно, смогли бы они найти эту дверь и войти в гору, как предполагалось в начале похода. Килли как инициатор авантюры, Филли, который не мог отпустить брата одного в такое сомнительное приключение, Бофур, который всегда был за любое приключение, Нари, который любил решать всякие загадки, и Ари, который хотел посмотреть на поиски, чтобы потом описать это в своей хронике похода. Со стороны магов в поисках решили участвовать Робастан Лестриндж, имеющий тягу к таким предприятиям, Сириус Блэк как всякий гриффиндорец, считающий приключения смыслом жизни, Ремус Люпин, волнующийся за своего друга, и Риемонт Мальсибер, опытный следопыт, который не потеряет голову в сложной ситуации. Таурмирион, Северус Снейп, Антонин Долохов, Рудольфус Лестриндж и Августус Руквуд пообещали помощь с аппарацией гномов на западный склон, но оставаться там не собирались. «Я думаю, что нам нужно попасть туда, где во время нашего похода вокруг горы Аурлор заметил вытесанное прямо в склоне изображение кого-то из подгорных королей, а я, замаскированную в нем лестницу», — сообщил Басти. «Лестницу!» — воскликнул, оживившись, Торин. «Это может быть действительно нужное нам место. Аппарируем вас к ней, а там сами разбирайтесь», — ответил Таурмирион. И вот Торин, держащий в одной руке ключ, а в другой карту, уже стоит и смотрит на исполинский барельеф, вытесанный неизвестными мастерами прямо в горе. «Удивительно, как это я раньше никогда его не замечал», — прошептал восхищенный каменным исполином Дубощит. «Я тоже не видел, хотя частенько выходил по долгу службы на внешнюю сторону горы», — согласился с ним Бофур, который до пришествия Смауга служил в охране Эребора. «Боюсь, мы не сможем аппарировать сразу наверх, так как отсюда плохо видна последняя площадка лестницы, и мы запросто можем промахнуться», — заявил Рей. Придется подниматься пешком. 16 пролетов без перил и страховочных ограждений. Неизвестно, в каком состоянии там ступени. Довольно рискованный подъем. В любой момент можно оступиться и упасть вниз, проговорил Римус, разглядывая высеченный в скале путь наверх. Уверен, что с лестницей не будет проблем. Если гномы строят что-то, оно им служит верой и правдой тысячелетия, заявил Торин. Я не сомневаюсь в способностях гномов, кивнул Римус. Но природа ветром, дождем, снегом и солнцем оказывает влияние на все, что доступно ее воздействию. Да тут больше разговоров, давайте уже начнем подъем, предложил возбужденный Килли. Подниматься по довольно высоким ступеням было сложно даже магам, что уж там говорить о гномах, с их более чем скромным ростом и длиной ног. Преодоление каждого пролета отнимало бы кучу сил, не будь гномы очень сильными и выносливыми. Чем выше поднимался отряд из гномов и магов, тем больший обзор открывался на окрестности. Вот уже стали хорошо видны озеро, изгород и мост, ведущий к нему. Но смотреть по сторонам было опасно, усилился ветер, а качество ступеней действительно оставляло желать лучшего. Кое-где камень раскрошился и осыпался вниз, поэтому одни ступени имели выбоины, а другие были засыпаны каменной крошкой, сползающей вниз из-под ног путешественников. Кто бы ни выдолбил эти ступени, работа явно была тяжелейшей и грандиозной, проговорил Люпин, когда половина пути была пройдена и отряд остановился на одной из площадок отдохнуть. Ему, оборотню, было подниматься легче, чем Робостану, Сириусу и Рею. Он мог обернуться волком и добежать до верха гораздо быстрее, но не хотел смущать гномов и бросать остальных. Чувствовалось, что эта же мысль посетила и Сириуса, который с опаской поглядывал вниз, а наверх, с унынием. Высокие ступени с опасными поворотами и прямыми маршами, край которых являл собой обрыв большой высоты, ему давно разонравились. Псом бы он пробегал каждый пролет в несколько прыжков, не обращая внимания на все удаляющуюся землю. «Я думаю, что господа гномы вас простят», — неожиданно ответил на невысказанный вопрос Рей. «И мы тоже». Поняв коллегу с полуслова, Сириус и Римус обернулись гримом и волком и прыжками понеслись по лестнице вперед. «Ну, и мы следом», — заметил Торин, который не забыл переполоха в Ривенделле, когда будущий принц лесного королевства потерял сознание за ужином. Он точно видел там и волка, и здоровенного черного пса, в которых превратились маги. «Пока дойдем, может, они там чего вынюхают», — добавил весело Робостан, который сейчас пожалел, что не уделял большого внимания высшей трансфигурации, особенно ее подразделу анимагия. Был бы сейчас птицей и взлетел бы на верхнюю площадку первым. Когда вся группа, наконец, добралась до верхней площадки, выяснилось, что она расположена чуть выше рукояти гигантского топора, покоящейся в левой руке каменного исполина, и она, эта рукоять, является своеобразным мостом, ведущим к его правой руке. Этот мост был значительно уже лестничных ступеней, по которым гномы и маги поднялись сюда. Он имел градусов 30 наклона вверх и, естественно, никакого ограждения. «Помоги, Махал», — произнес Торин и первым вступил на довольно узкий каменный выступ, что вел к рабочей части топора его каменного предка, которая закрывала собой обзор на половину его руки и часть плеча. «Главное, не смотри вниз», — предупредил Фили младшего брата и проследовал за Торином. Следом двинулись Килли, Бофур, Нариари. Робостан и Рей переглянулись и, дождавшись, когда гномы скрылись за поворотом, аппарировали на дальний конец моста. Все же осторожность и отсутствие тяги к ненужному риску были у слизеринцев в крови. Попав на ту сторону, маги увидели, куда исчезли гномы. В правом плече каменного предка Дуринов была вырублена еще одна лестница, всего в один пролет, но с очень крутым наклоном. Поднявшись по ней, вся группа нашла там Блэка и Люпина, сидевших на камнях с довольным видом. «Вот она, дверь», — произнес Сириус, указывая на что-то в скале. «У вас зоркий глаз, мистер Блэк», — ответствовал Торин, глядя на едва различимый контур двери, который вполне можно было и не заметить. «Похоже, это она, тайная дверь», — восхищенно проговорил Килли. «Ну что ж, у нас есть ключ, а значит, где-то должна быть и скважина», — добавил Бофур. «Нари, присмотрись, возможно, подскажешь нам, где она». Нари стал ощупывать и простукивать каменную дверь, прижавшись к ней ухом. «Последний луч в день Дурина укажет на замочную скважину. Нари, скорее, солнце заходит», — поторопил настоящего взломщика Торин 104. https://hobbitfilmsfandom.com/wiki/Нари утверждает, что Нари – опытный вор. Не очень понятно, на чем основано это утверждение, возможно, на том, что в первом фильме он крадет у эльфов в Ривенделле солонку, но тем не менее во многих англоязычных фанфиках Нари приписывают именно воровское прошлое. Мы не станем ни с кем спорить, пусть так и будет. Бофур решил тоже постучать по скале своим топориком, что был заткнут за его пояс. «Тише, я ничего не слышу, когда ты бьешь», — шикнул на него Нари. «Может, мы попробуем?» — предложил Римус и попробовал применить заклинание Эллахамора. На секунду на двери вспыхнули какие-то знаки и погасли. «Не выходит, дверь запечатана какой-то неизвестной мне магией. Это рунная гномья магия. К сожалению, я небольшой специалист по ней и даже не успел запомнить ни одной руны», — расстроенно проговорил Торин. «Солнце садится. Нет, нет. Последний луч в день Дурина укажет на замочную скважину. Так написано, что мы упустили», — расстроенно прокричал Килли. «Мы упустили последний луч», — флегматично заметил Рей. «Боюсь, теперь ничего не поделаешь». «Погодите, мы что, зря сюда столько лезли? Да и последний солнечный луч сюда попасть никак не мог», — заметил молчавший до сих пор Рабастан. «Может, это какое-то гномское выражение? Ну, как у нас говорят, последняя капля, событие, на котором закончилось терпение, последний путь, это похороны. Нет таких у вас, ничего похожего», — покачал головой расстроенный Ари, который больше всех был сведущ в оборотах Кхудзула. «Встань у серого камня, когда прострекочет дрозд, и тогда последний луч в день Дурина, последний луч», — повторял Басти, расхаживая туда-сюда перед дверью. «Последний луч, погодите, если это не оборот речи и не луч солнца, которое зашло без всякого дрозда, это может быть лунный свет». В этот момент откуда-то сверху почти на головы искателей спланировала небольшая птица. Усевшись на скальный выступ над дверью, она издала несколько трелей и улетела, унося что-то в клюве. Облака, закрывавшие небо, разошлись, и луна осветила и дверь, и всех, кто стоял перед ней. Снова зажглись непонятные знаки. Огненной чертой серебристо-голубого цвета прорисовался четкий контур двери, и одиноким пятном засветилась замочная скважина. «Это скважина. Это лунный свет. Последняя луна осени. Где ключ? У кого ключ?» — разволновался Килли. Торин подошел к двери и вложил в замочную скважину ключ. Затем несколько раз провернул его, и ничего не произошло. Тогда он поднял руки и толкнул очерченную светом часть скалы, и дверь, наконец, открылась. За ней виднелся темный коридор. Маги зажгли люмосы, чтобы осветить вход. «Смотрите!» — вскрикнул Ари, указывая на большой золотой барельеф над дверью с внутренней стороны, на котором было что-то изображено и что-то написано. «Трон короля», — гордо сказал Торин. «А что это там над ним?» — уточнил Рей. «Это Аркинстон, камень государя», — пояснил Фили. «А написано тут вот что. Здесь лежит седьмое королевство народа Дурина. Пусть сердце горы сплотит всех гномов для защиты сего жилища». Гномы и маги прошли немного вперед и оказались прямо в сокровищнице Эребора. «Кто же делает тайные ходы прямо к самому ценному?» — удивился Сириус. «Тот, кто оставляет шанс спасти это ценное через тайный выход», — ответил Торин. «Немного бы вы унесли по этим ступеням», — заметил Блэк со смеющимися синими глазами, и дубощит сверкнул на него такими же, но рассерженными. «Не будем ссориться. Главное, что вы прошли тот путь, что должны были пройти, если бы мы не встретились вам», — сделав задачу по возвращению королевства немного проще, — проговорил Мальсибир. «Мы, пожалуй, вернемся теперь домой, а вы и так уже дома». Гэндальф сидел на крыше Ордханка и размышлял. Он уже послал весточку Гвайхеру с просьбой забрать его с башни. Оставалось решить для себя несколько вопросов. Отправлять ли Гвайхера к Манве с докладом обо всем уже произошедшем в Средиземье и том, что могло скоро произойти, или ничего не сообщать, а постараться справиться теми силами, что уже победили темного властелина. Как бы ни были противны ему речи Сарумана, все же было в них то, что смутило Истари. За время, проведенное в Средиземье, ему тут успело очень понравиться. Можно даже сказать, он, Гэндальф, тут прижился. Все его тут уважали и прислушивались к его советам. Ну, или почти все. Трандуила можно было рассматривать как особый случай, так как он обычно игнорировал любые советы, а не только его. Здесь Гэндальф был участником истории и даже, отчасти, ее творцом. Он, конечно, может снова присоединиться к свите Манвы Сулима. Но чертоги Манвы находились на горе Таниквитиль, и он поклялся не спускаться оттуда до Дагор-Дагорад. Сидеть на вершине горы ему, привыкшему к простору и постоянным передвижениям по Средиземью, категорически не хотелось. Отправиться в сады Ирмалориена 105, Ирмалориен, КВ, Ирма-Эль-Риен, Один из Айнур в сонме Валар, брат Мандаса и Ниенны, супруг Эсте, повелитель видения и снов в Варде. Сады Ирма или сады Лориена, вотчина Вала Ирма, где он обитал вместе со своей супругой Вали Эсте, самое прекрасное место в Варде, с серебристыми ивами, цветами и озерами. И снова слушать наставления его сестры Ниенны 106, Ниенна, КВ, Ниенна, сестра Намаирма, владычица жалости, горя и надежды в Варде, скорее всего, и это ему не подойдет, он уже не тот, каким был, нося еще имя Аларин. Он столько раз сам помогал перворожденным, подсказывая им мудрые решения, что вернуться к роли ученика не был готов. Вывод напрашивался сам собой. Гвайхера к Валар не отправлять. Они и так видят все сами. Если захотят вмешаться, никто их не остановит. Тогда вставал второй вопрос. Куда лететь? Логичнее всего было бы отправиться к Трандуилу, у которого имелась возможность не только немедленно связаться с остальными эльфийскими владыками, но и с помощью магов, поселившихся у него, быстро собрать их всех для совета. Но сделать этого Гэндальф не мог. Во-первых, он был уверен, что Таур потребует у него объяснений, зачем он прислал к нему во дворец отряд гномов. Трандуил не мог не догадаться, что Гэндальф проделал это специально, а логичного объяснения, кроме правдивого и неудобного для него самого, у Истари не было. Во-вторых, Галадриэль ни за что не согласится прибыть в Лихолесье. Она по какой-то непонятной причине недолюбливала лесного короля. Хотя понятно, почему, она была принцессой второго из трех королевских домов эльфов народа Нолдор, а Трандуил голубой кровью похвастаться не мог. Титул лесного короля Эрофер, отец нынешнего правителя, получил от самих лесных эльфов, признавших его таковым. Трандуил унаследовал королевство, но, признаться, совершенно заслуженно. Лесные эльфы души не чаяли в своем Ароне, и каждый готов был умереть за него, как и их король, который всегда шел на битву в первых рядах, готовый погибнуть за свой народ. Направиться в Лориен, скорее всего, сейчас это было бы ошибкой. Галадриэль может воспринять его появление для созыва советов Карас-Галадон 107, Царас-Галадхан, Синдарин, город деревьев, город на высоком холме в центре земель Лориена, как признание за ней старшинства в решении вопросов, по которым нужно будет определиться. А героем последних событий была не она, а владыка Килиборн, коего Галадриэль на предыдущие советы никогда не звала. Он, Гэндальф, не был готов выбирать, чье мнение для него более весомо, Килиборна или Галадриэль, и тем более он не хотел стать причиной раздора в семье. Оставался единственный вариант – вернуться туда, откуда он начал свой путь в Изенгард, ведь именно Элронд обратил его внимание на странности, происходящие тут. Теперь он знал причину всего того, о чем говорил ему Элронд. Будет очень хорошо вернуться к нему же с этими ужасными новостями. Окончательно утвердившись в решениях по обоим вопросам, Гэндальф совсем скоро увидел в свете луны приближающегося к нему главу стаи великих орлов Гвайхера. Скоро он будет в Имладрисе, и вместе с Элрондом они решат, где проводить совет, что постановить, как им поступить с Саруманом. Но вы, поднимаясь по отрогам туманных гор к Нижнему Перевалу, как посоветовали ему в Имладрисе, уверив, что там не только нет орков, но и еще появилась новая, комфортная для передвижения по горам дорога, размышлял о Трандуиле, во владение которого направлялся. Можно сказать, что Навы почти не знал Трандуила. Он несколько раз посещал Элутингала в Дриате, но Трандуила по этим поездкам не помнил. Он был кратко знаком с Эрофером, настолько кратко, что не успел составить о нем своего собственного мнения. Но, ориентируясь на то, что он с малым количеством дриадских синдар смог основать и развить лесное королевство, говорило в его пользу. Несмотря на враждебность к Нолдор, Эрофер вступил в последний союз, собранный верховным королем Нолдор Гилгаладом. Последний союз в конечном итоге одержал победу, но ее цена была особенно высока для Трандуила и всех лесных эльфов. Битва на равнине Дагорлат унесла жизни 2/3 войска Эрофера и его самого. Эльфы Зеленолесья были стойкими и доблестными, но сильно уступали эльфам Запада в вооружении и защите. Гилгалад видел это, но по каким-то своим причинам ничего не предпринял. Эрофер же, то ли в отместку за старые обиды, то ли за все сразу, не пожелал подчиняться приказам Гилгалада и повел своих эльфов в атаку без его указания. В ходе этой атаки Эрофер погиб, как и 2/3 его войска. Трандуил выжил. Когда война закончилась, он вернулся, принеся дурные вести многим семьям королевства. С того времени о новом лесном короле было мало что известно. Все, что доходило до Метлонда, это то, что у Трандуила скверный характер, что он практически не общается ни с кем из эльфийских владык и сидит, как сыч, в своем лесу, не интересуясь тем, что происходит вокруг. В это Навы верил очень слабо. За 1500 лет, судя по последним сведениям, Трандуил создал хорошо оснащенное и тренированное войско, которое долгое время держало оборону на границе с тьмой, а еще он потерял отца, супругу и младшего сына. Пусть тот, кто обвинял Таура в том, что у него плохой характер, скажет, кого потерял он. Кирдан видел, как мужественно сражался Трандуил после смерти отца. Он не ушел с поля боя сам и не увел своих воинов, дрался до самой победы. И лишь тогда, когда все закончилось, забрав тело отца, тихо отбыл домой вместе со своим другом Амратом, товарищем по несчастью, который тоже вез тело своего отца Амдира в Лотлориен. Все это говорило о силе характера Трандуила и его мудрости. Сейчас Навы жалел, что не подошел тогда ни к Амрату, ни к Трандуилу. Оба молодые, по меркам эльфов, новые владыки наверняка были не только полны скорби, но и растеряны предстоящими переменами в их жизни. Извинением могла быть только его озабоченность победой над Сауроном, а позднее, собственная скорбь по погибшему Гил-Галаду и заботы об эльфах Линдона, что пришли на битву с Верховным Королем и которых Навы повел к себе в Метлонд после гибели Темного Властелина. До Нижнего Перевала Тилри поднимались больше недели. Все же лошади, ни корабли, а горы, ни море. Все были рады, когда отряд оказался, наконец, на перевале, и очень удивлены, обнаружив там среди снега, присыпавшего землю, небольшой бассейн, от которого шел пар, намекающий на горячую воду в нем. До невозможности захотелось раздеться и залезть в него. С трудом оторвав взгляд от этакого чуда, Навы заметил неподалеку палатку, из которой уже вышли четверо. Два эльфа и два человека, в которых ощущалось нечто странное. Эльфы были почти точными копиями Трандуила, каким его помнил Навы, и это говорило о том, что это его близкие родственники. Поскольку он знал о наличии двух сыновей в семье лесного короля, то это определенно были они. Навы сделал знак всем остановиться и сам спрыгнул с коня. «Приветствуем вас, владыка Кирдан», — обратился к нему, видимо, старший из братьев. «Я Лайгалас Трандулион, это мой брат Таурмирион Трандулион, наши друзья Антонин Долохов и Рудольфус Лестриндж. Лорд Элронд сообщил нам, что вы намерены посетить наше королевство и уже отправились в сторону перевала, и мы тотчас поспешили к вам навстречу, чтобы сделать спуск с горы путешествия по нашему лесу более комфортными и быстрыми. Благословен будет свет Анор, что осветил нашу встречу. Рад знакомству с вами, Аранины, и вашими друзьями. Много слухов о последних событиях долетело до нашего морского края, и мы решили предпринять это длинное путешествие, чтобы узнать все из первых рук. Наш дом, ваш дом. Король ожидает вас во дворце, и скоро вы увидите его. А похож ли ваш дворец на Имладрис? Спросил Эстиль, тоже спрыгнув с пони и подбегая к Леголасу. О, юный следопыт! Улыбнулся принц, который видел ребенка еще совсем маленьким, а потом, когда ему было лет 6 или 7. Наш дворец совсем не похож на дом владыки Элронда, но он не хуже. Просто другой. У тебя есть возможность оценить его самостоятельно. Я рад, что ты тоже будешь гостем в моем доме, Эстиль. Воскликнула Гильраен, также спешившись и собираясь забрать сына. Рудольфус и Антонин, мгновенно оценившие обычную для людей форму ушей у мальчика и его очень хорошенькой матери, шагнули ей навстречу. «Ну что вы, прекрасная леди, такой прелестный ребенок, не ругайте его», очень мягко произнес Рудольфус. «Хотите вместе с сыном заглянуть в наше скромное обиталище и выпить горячего взвару?» предложил Антонин. «Меня зовут Антонин, но для друзей я просто Тони, и приглашение касается всех». Гильраен растерянно посмотрела сначала на магов, потом на принцев, затем на палатку скромных размеров и, уже в конце, на Кирдана. «Зайдем», не моргнув глазом, ответил Навы, догадавшись, что с палаткой не все так просто, а эти двое и есть те самые маги, о которых ему рассказывали в Шире и Имладрисе. Всем спешится для небольшого отдыха. Глава 56. Новые проблемы Средиземья. «Приветствую тебя, Гвайхер, повелитель ветров. Пусть освещают всегда твой путь, Анор и Итиль, да будет благополучным возвращение в родное гнездо», — проговорил Гэндальф, когда огромная птица попыталась усесться на одном из рогов башни Ордханка. «Ты просил меня о встрече. В чем твоя проблема, Митрандир?» — спросил Гэндальфа орел, назвав его на эльфийский манер. «Дурные дела готовятся здесь, в Изенгарде. Рохан в опасности. Все Средиземье под угрозой. Курунир, которого я считал пусть не другом, но тем, с кем я шел к единой цели, ныне искажен тьмой. Мы все здесь в той или иной степени искажены. Мы почувствовали уничтожение единого кольца и исчезновение силы прочих колец. Теперь, когда Ривенделл лишился защиты Вилья, а Лориен – защиты Нэнья, тот процесс угасания, что был приостановлен ими, запустился с новой силой и пойдет быстрее, чем прежде. 108. Хра детей Илуватара была создана из мира, где была рассеяна Фиамилькара. Этот мир, так называемая Арда искаженная, мир, где есть зло, насилие, болезни и прочие ужасы. Считается, что Арда искаженная извратила саму идею бессмертия эльфов, которые в Средиземье медленно угасают, и только в Валиноре этот процесс можно приостановить. Элронд и Галадриэль в подвластных им королевствах тоже могли замедлить этот процесс с благодаря имевшимся у них кольцам. О, Маринготта, как я не подумал об этом. Все эльфы Средиземья обречены, раньше я думал так, сейчас, не знаю. Ты позвал меня сюда, на вершину Ордханка, чтобы поговорить, Митрандир, раздраженно спросил Гвайхир, которому рог башни показался совсем неподходящим насестом. Нет, вернее, и поговорить, и выполнить просьбу. Мог бы ты, Гвайхир Повелитель Ветров, помочь мне поскорее добраться до Элронда, чтобы сообщить ему о предстоящем, будь на твоем месте кто другой, я бы даже не прилетел. Наш Создатель Манвесулима велел нам присматривать за тобой и, если потребуется, вспомоществовать. Я отнесу тебя к Элронду, так как вижу пользу этого для всего Средиземья, и пошлю Ландроваля сюда, следить за Курунером. Без всякого предупреждения Гвайхир схватил Истари своими огромными когтистыми лапами и спрыгнул вниз с башни вместе со своей ношей. Их падение длилось несколько секунд, пока Великий Орел не поймал поток воздуха и не взмыл высоко в небо, где закинул Мая своего Создателя себе на спину. Орлы западных владык были старше самых первых перворожденных. Никто не мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Их сотворил Манвы по мысли Илуватара еще до рождения эльфов. Орлы западных владык взлетели на сильных, как ветер, крыльях и первыми увидели сотворенный мир. Великие орлы – властелины воздуха. Они взлетают и парят не на попутных ветрах, а поднимаются с земли именно на потоках встречного ветра, который сносит других птиц. Чем сильнее ветер, тем мощнее и выше взлетает орел. Эти гордые и сильные птицы способны летать во время бури и ураганов. Они не боятся стихии, стихии – их родной дом. Тарондор, король орлов 109, на Синдарине Эдхарон, орел Эйдор, разговорная форма от Таур, король, был величайшим из когда-либо живущих птиц. Он, как и все его прямые потомки, был умен и умел говорить. На заре первой эпохи Тарондора и других великих орлов Манвы отправил в Средиземье присматривать за Морготом и за Налдар после того, как они прибыли в Белириант. Они поселились на Крессегриме 110, Синд, расщелина горных вершин, хотя чаще хребет называли просто обитель орлов. В горном хребте южной части Эхриата, что окружал своими скалами Гондолин и всю долину Тумладен, в Средиземье первой эпохи столько всего происходило, что великие орлы не могли остаться в стороне. Тарондор ранил Моргота в лицо после его победы в битве с Фингалфином, защитив тело верховного короля Налдар Средиземья от надругательства. Три великих орла пришли на помощь Берину и Лютиен и спасли их после того, как оба истощили свои силы в поисках Сильмарилла. Орлы помогали охранять Гондолин, наблюдая за его окрестностями, а когда Гондолин пал, уберегли выживших. Великие орлы сражались вместе с армией Валар, эльфов и Эдейн во время Войны Гнева и уничтожили большинство драконов Моргота. Во вторую эпоху орлы были посланы Манвы в Нуменор для охраны вершины Минильтармы, Святой Горы, посвященной Эру Илуватару, когда Вала пытался урезонить нуменорцев, становящихся все более высокомерными и собирающимися нарушить запрет Арфаразона, полагая, что достижение Амана даст им бессмертие. Тарондор и его великие орлы жили на холмах на севере острова до правления Таран-Калимана, во время которого враждебность королей Нуменора к Валар возросла. Сейчас, в конце третьей эпохи, вождем великих орлов в Средиземье был Гвайхир, потомок Тарондора. Птицы Манвы в основном гнездились на склонах Туманных гор в районе Верхнего Перевала. Орлы помогали эльфам и Младриса в наблюдении за близлежащими землями и орками. Гвайхир и его брат Ландроваль ненавидели орков и, когда случалась возможность, беспощадно их убивали. «А почему ты ничего не сказал про эльфов Лесного Королевства?» – уточнил Гэндальф. «Потому что я всегда говорю только то, что точно знаю. А сейчас в Лесном Королевстве происходит что-то такое, что пока не подвластно моему пониманию. Мы не можем пролететь низко над лесом. Мои орлы опасаются стрел Лайквенди. Мы смотрим в ту сторону только со склонов туманных гор, и то, что я ощущаю, я не могу понять, как будто лес очистился от скверны и искажения больше не властно над теми, кто живет в нем, словно сам Эру благословил эти земли, а в лесном королевстве кипела работа, эльфы занимались подготовкой к визиту Навы, им помогали Амрунилин, Антроданили и Тилиэль, будучи Люциусом, Амрун много путешествовал и, узнав, что Трандуил хотел бы немного поработать над интерьерами своего дворца, охотно взялся за это дело, подключив свою сестру и племянницу. Фенумериэль, бывшая драка, видимо, из вредности отказалась что-либо делать вообще. «Раз я теперь эльфийская принцесса, причем против своего желания, то не собираюсь взваливать на себя работу. Пусть другие этим занимаются, тем более, что мы тут в гостях. Ты так говоришь потому, что в том мире изучала исключительно боевые заклинания и чары, а также то, что могло причинить другим неприятности», — фыркнула Этилиэль Луна. «Король Трандуил, названный брат твоего деда, он оказал нам радушный прием, и если в наших силах хоть немного отплатить за гостеприимство, мы сделаем это», — рассердился Амрун. «Ты думаешь, что в Британии леди просто сидят дома и бездельничают? Хозяйка Мэнора всегда принимала большое участие в его обустройстве. Техническая часть ремонтов и новых построек полностью уложились на плечи лорда, но внутреннее убранство комнат, все внутреннее обустройство семейного быта было женским уделом. Кроме того, леди занималась ведением хозяйства и руководила эльфами-поварами, домовыми слугами, эльфами-няньками, эльфами-прачками, эльфами-садовниками, в общем, всем штатом слуг в Мэнере. Чистокровные волшебницы, придерживающиеся традиций, собственноручно шили и вязали для своих детей вещи, защищая их рунными вышивками и вплетая чары. На леди лежал вопрос рациональных закупок продуктов, поэтому самые рачительные хозяйки занимались еще и заготовками, руководили сбором плодов и ягод и их переработкой. Эльфы под их наблюдением варили варенья и джемы, отжимали соки, кое-что сушили и накладывали на лучшие плоды и ягоды стазис для долгого их сохранения в свежем виде. К примеру, Калиссия Нотт занималась виноделием, так как ее супруг владел одним из нескольких виноградников, сохранившихся еще со времен римского завоевания. Леди Кэтрин Герберт, графиня Данмар, имеющая владение на острове Льюис и Харрис, руководит производством твида, известного не только в магическом мире, но и очень популярного в магловском под названием Пейсли, или Харрис Твид. Никто из тех леди, с кем я был знаком, не сидели дома, сложив руки и глядя в окошко. А тетя Белла, — язвительно произнесла Фенумериэль, — мы говорим о разумных леди, сумасшедшие могут даже голыми танцевать на столе, а не только чураться домашнего хозяйства. В итоге Фенни, еще немного поохов, тоже включилась в процесс. Распорядитель покоев дворца привел бригаду в такие же апартаменты, что сейчас занимали волшебники. Предлагаю расширить помещение гостиной, а также главную гостевую спальню, и оформить в едином стиле. Как мы знаем, к Трандуилу скоро прибудет делегация с морского побережья, и им пребывание внутри скалы может не понравиться. Предлагаю потолочные своды гостиной расписать, как дневное яркое солнечное небо, а потолки в спальнях сделать ночными, со звездами. Интерьеры выполнить в восточном стиле, с разноцветными светильниками, что дадут теплый свет, а также использовать побольше драпировок, чтобы исключить сквозняки. На всю работу ушло 2 дня. Расширением пространства занимался Август, остальное зачаровывали и трансфигурировали бывшие Малфой. Когда Трандуил зашел в гостиную, по периметру которой были расставлены украшенные многочисленными валиками и подушками, низкие и мягкие с виду диваны, обтянутые тяжелым узорчатым атласом, которым были также задрапированы стены, за исключением места, где жарко пылал губрайтовым огнем камин, он присел, а вернее, почти прилег на один из диванов и зачарованно уставился на 8 мозаичных плафонов огромной люстры, висящей на расписанном потолке. «Красиво, очень красиво. Вы так жили в том мире?» — поинтересовался Таур. «Мы, нет, тот мир очень большой, он населен разными народами, культура и искусство которых самобытны. То, что мы сейчас сделали, похоже на дворец восточного вельможи. У нас несколько иные традиции», — ответил Амрун. «Мы и вкупили повесили такие светильники и сделали фонтан», — добавила Фенумериэль, так как в гроте с источниками хозяйничала она. «Кроме фонтана и светильников, эльфийка установила там нечто среднее между клиниями 111, клиния, лад, клин, диван или ликтус, разновидность античной мебели, ложе, на котором возлежали древние греки и римляне во время пиршеств, и оттаманками 112, оттаманка, низкий диван с мягкой обивкой или небольшое мягкое сиденье. Оттаманка уходит своими корнями в практику меблировки Османской империи, где ее изготавливали в виде низкой деревянной платформы, предназначенной для укладки подушек, с резной деревянной основой, мягкими, обитыми роскошными тканями матрасами и многочисленными декоративными подушками с бахромой и кистями. Здесь можно будет полежать и отдохнуть после купания. Это все очень красиво, только не знаю, понравится ли оно Тилери. Возможно, стоило просто покрасить стены в белый цвет и растянуть тут паруса, хмыкнул Трандуил. Я уверен, что после дальнего путешествия, особенно холодного перевала, им захочется уюта и тепла, поддержал своих помощниц Самрун. Тем временем на перевале принцы, Рудольфус и Антонин принимали гостей. Войдя в палатку первым, Навы чуть было не присвистнул от удивления, как сильно разнились ее внешние и внутренние виды. Маги мгновенно организовали для всех ароматный чай, вместо которого в Средиземье было принято употреблять травяные и фруктовые взвары. Рудольфус выставил на стол большую коробку с датским печеньем ассорти, которую он обнаружил сегодня в кладовке палатки. Эльфы с восторгом угощались незнакомым лакомством и дивились внутренним размером палатки. Антонин прочно обосновался рядом с Гильраен и засыпал ее вопросами. В паузе между его очередным вопросом и ответом растерянной женщины в разговор вклинился Рудольфус, который сказал: